Он клял себя, на чем свет стоит, и стыд жег все внутри нестерпимо. Вдруг всплыло в памяти лицо Милки, искаженное гневом и обидой, и он услышал ее презрительный голос. «Дешевка!» Как же он смог так быстро все забыть? Никогда больше не будет у него такой любви, никогда больше не встретит такую девушку. И вновь в ушах робки зазвучал ее голос, когда она спрашивала ночью, лежа с ним в постели, спрашивала удивленно, с замиранием сердца. «А я правда красивая? Правда?» Как же он мог так быстро все забыть? Прогулки по замоскворецким переулкам, танцы во дворе под радиолу, поездки на речном трамвае по вечерней Москве-реке. Как они целовались на ветру на палубе. Под ногами дрожала металлическая палуба, по черной воде бежали искрящиеся желтые дорожки от фонарей, и в парке культуры и отдыха крутилось светящееся чертово колесо. Гремела музыка, а над танцплощадкой висели гирлянды разноцветных лампочек. Играл духовой оркестр. Ах, куда вы нынче подевались, духовые оркестры? Пляшут, кричат и дергаются диск-жокеи, мигают фонари, плывет, клубится пиротехнический туман, взвизгивает шевелящаяся плотная масса танцующих, и каждый танцует в основном сам с собой. Сам с собой. Эй, блатари всех времен и народов, блатари огромной страны, слушайте сюда. Послушайте Робку Крохина, шпану замоскворецкую, выросшего в коммуналке и во дворах-подворотнях, дравшегося напропалую, но всегда за справедливость, как и все его кореша, никогда не бившего лежачего, но всегда таскавшего в кармане ножичек или кастет. Ах, послевоенная безотцовщина! Сколько породила ты буйных головушек, пошедших по лихой дороге тюрем и лагерей! И сколько вышло из этой безотцовщины врачей и физиков, математиков, архитекторов, биологов, художников и писателей, гордости моего народа! Каждой твари по паре. Наверное, любому новому поколению его юность кажется самой необыкновенной и знаменательной. Времена, на которые пришлась эта юность, самыми удивительными, неповторимыми и замечательными. И оно право. Но все же ни одни времена не сравнятся с теми, послевоенными, страшными, нищими и голодными, угрюмыми и в то же время радостными и гордыми, потому что совсем недавно отгремела жуткая война, унесшая десятки миллионов жизней, искалечившие десятки миллионов судеб, и все же эти изголодавшиеся нищие люди, жившие в трущобах, в тесноте, каторжно работавшие, гордо несли свои головы и на всех поглядывали свысока, потому что они были победители. Правы ли они в этой своей гордости и заносчивости, Бог разберет. Это была гордыня нищих людей, у которых последние крохи забирало кровожадное советское государство. Наверное, такая гордыня простительна. Что у них еще оставалось? Пусть мы разутые и раздетые, голодные и холодные, но мы победили. Робко шел, покачиваясь из переулка в переулок, и мычал, стиснув зубы от обиды и злости на самого себя. Он не заметил, как дошел до своего двора, прошел через арку, и вдруг остановился, сжав кулаки, и заорал так, что во многих окнах появились любопытные лица. «Мила!» Ребята, игравшие в карты за столом под навесом, насторожились. «Это Робко чего-то чудит», — сказал Карамор. «Поддавший, что ли?» «Похоже на то». «Ты чего, Роба?» — позвал Карамор. «Двигай к нам». Робко немного пришел в себя, увидел в полумраке кучку ребят, сидевших за столом, медленно подошел, плюхнулся на лавку рядом с Карамором, спросил пьяноватым голосом. «Во что сражаетесь?» «В очкоха. Дать карточку?» «Не». Робко порылся в карманах, выгреб деньги, бросил их на стол. «Мятые десятки и пятерки», — произнес нетвердо. «Слетай кто-нибудь, пить будем». «Давай быстро», — Карамор кивнул белобрысому пареньку. «На цирлах. Одна нога здесь, другая там». Паренек собрал со стола деньги и мигом исчез из-за стола. «Роба, а тебя тут клевая телка дожидается», — сказал Карамор. «Почему меня?» Подходила, спрашивала. «Где?» «А вон у подъезда стоит», — показал рукой Карамор. Робко пригляделся и в наплывающих сумерках увидел у подъезда девичью фигуру, черноволосую в белой блузке и черной шерстяной кофточке, в черных туфлях-лодочках. Кто такая, Робка не узнал, да и лицо расплывалось перед пьяными глазами. «Ну-ка, ну-ка», — пробормотал он, выбираясь из-за стола и нетвердыми шагами направляясь к подъезду. «Пузыри принесут тебя ждать?» — спросил вслед Карамор. «Ждите». Робка пересек двор, и девушка, почувствовав, видимо, что это идет тот, кого она ждала, направилась навстречу. Она остановилась, и Робка застыл перед ней, смотрел и не мог вспомнить, кто же это такая. «Я Настя», — сказала девушка. «Нас с Боря знакомил, не помните?» «А, вспомнил», — расплылся в улыбке Робка. «Правильно, Настя. А где ж брательник?» «Мне нужно с вами поговорить», — твердо и серьезно сказала Настя и поправилась, перейдя на «ты». «Мне очень нужно с тобой поговорить». «Что-нибудь случилось?» Робка несколько протрезвел. «Случилось». «Что-нибудь с Борькой?» Робка уже с тревогой смотрел на нее. «Может, отойдем куда-нибудь?» Она огляделась вокруг. «Может, погуляем? Я не могу так говорить». «Ну, пошли». Робка развернулся и первым двинулся через двор к арке. На ходу помахал ребятам рукой, крикнул: «Я сейчас!» Они вышли из арки и медленно пошли по переулку. Волнуясь и сбиваясь, Настя рассказала ему печальную историю, которую, в общем-то, рано или поздно следовало ожидать. Настя часто замолкала, потому что слезы мешали ей говорить, и она глотала их, а голос и губы у нее дрожали. Да и всю Настю временами пронизывала дрожь. История, в сущности, приключилась банальная. Они с Борькой приехали в Гагры и стали отдыхать. Сняли комнату у пожилой татарки в доме на горе, ходили по утрам на пляж загорать, завтракали и обедали у одного армянина, державшего полуподвальную хинкальню. Все шло хорошо, и Настя впервые за много лет была радостной, веселой и улыбчивой. Море настолько ее поразило, что она даже по ночам тихо уходила из дома и бежала к берегу, подолгу просиживала на холодных камнях, глядя на лунную дорожку, освещавшую дышащую бездну. Налетал порывами холодный ветер, в черной глубине что-то или кто-то могуче протяжно вздыхал, словно бесконечная тоска переполняла это гигантское существо. Она сидела, слушала и всей грудью вдыхала эту вечную тоску. Тихий прибой шуршал, накатывался, гремел галькой. Ревнивый Борька однажды проснулся и не обнаружил рядом с собой Настю. Он ничего ей не сказал, но стал спать чутко и через несколько дней проснулся, когда Настя почти бесшумно выскользнула из постели и пошла из дома. Борька пошел за ней следом, прихватив с собой Финку. Каково же было его удивление, когда он увидел, что Настя пришла на пустынный пляж, села на камешек и стала смотреть в черную тьму, и будто окаменела. Борька долго ждал, прячась на откосе за сосной, потом спустился на пляж, подошел. Настя, услышав шаги, испугалась, вскочила. Борька подошел, долго смотрел на нее, спросил: «Ты че, Настя? Совсем сдурела? Ты че тут делаешь?» «На море смотрю, слушаю», — виновато проговорила Настя. «Чего-чего?» — искренне удивился Борька. «Море слушаю», — смущаясь, объяснила Настя. «Там словно кто-то живой дышит. Ты вот послушай». И они сели рядом и стали слушать. Борька молчал, сидел неподвижно. Море тяжело вздыхало, бежало по мелкой ряби, ломалась зеленая лунная дорожка, похрюкивала, шуршала в пене прибоя галька, и ощущение вечной, неприходящей жизни налетало на них с порывами ветра, с этими тяжкими вздохами. Борька вдруг обнял Настю и прижал к себе. Так и сидели они, внимая и впитывая. «Он после этого даже больше любить меня стал», — рассказывала Настя. Я это сердцем чувствовала, не веришь?» «Да ты рассказывай, что стряслось», — ответил робко. «Начала так издалека, что конца не видно». «Да что конец? Что конец?» Губы у нее опять задрожали, она проглотила слезы. «Мы так хорошо жили, что мне даже страшно становилось. Не может же все время так хорошо быть. Думаю, что-то плохое обязательно случится. А он такой замечательный все время был, но просто на себя не похож. И не пил совсем. Говорил, курить брошу. Говорил, давай здесь всегда жить. На кой черт нам эта Москва, большая деревня? Купим дом прямо на берегу моря. Тут, говорит, продаются, я разнюхал, и будем жить. Я спрашиваю, на какие деньги, Боря? А он смеется. В Москву приедем, я магазин подломлю в последний раз, на все хватит. И на дом, и на прожитье. Ох, Роба, Роба!» Она замолчала, прикусив губу, и в глазах у нее блеснули слезы. «Да ты рассказывай, рассказывай!» Как она ждала чего-то плохого, так и случилось. Да нет, не плохое, а самое страшное, что может быть. Пошли они как-то с Борькой на базар фруктов купить. На базаре все и произошло. Какой-то подвыпивший матрос пристал к Насте. Пока Борька выбирал персики, он успел облапить Настю за задницу, схватил из-за груди. Предлагал пойти с ним. Настя стала вырываться, но матрос сильный попался. Скрутил ее железными лапами и ведет с базара. Уговаривает ласково, а сам за все места хватает. Народ на них ноль внимания. Подумаешь, делов-то, матрос деваху свою уговаривает. И тогда Настя закричала, Борьку позвала. А Борька сам уже искал ее. Тут все и началось. Они схватились прямо на базаре. Толпа обступила их, но драке никто не мешал. Даже боялись помешать. Настолько свирепо дрались эти двое парней. Настя кидалась, пыталась их разнять, но ее отшвыривали, и драка продолжалась. Борька стал одолевать. Матрос, обливаясь кровью, один раз упал, потом другой раз. Борька и сам был весь в крови, но такая в нем кипела дьявольская ярость, что матрос начал сдавать. Он упал в третий раз, поднялся, шатаясь, и вдруг кинулся к торговому прилавку, на котором были навалены дыни. Схватил лежавший там нож и пошел на Борьку. Толпа загудела, абхазцы, грузины, армяне, осуждающие зацокали языками, закачали головами, но вмешиваться опять никто не стал. Борька видал ножи и пострашнее, совсем не испугался. Рванулся матросу навстречу. Как так получилось, никто и понять не смог. Все произошло в считанные секунды. Матрос взвыл от боли, а нож оказался в руке у Борьки. И он всадил его по самую рукоятку матросу в спину, как раз напротив сердца. Тот умер мгновенно, а Борьку взяли прямо на базаре, на площади перед входом. Прибежали трое милиционеров-абхазцев, скрутили его и увели. У входа уже стоял воронок. Матрос оказался местным гагринским, русским, приехал домой на побывку на 5 суток. Настя металась там в милиции, в прокуратуре, но, конечно, сделать ничего не могла. Да и что она могла сделать? Ее тоже вызывали на допросы, выясняли, знала ли она этого матроса раньше. Даже взяли подписку о невыезде. Только теперь разрешили уехать. А у нее уже и денег ни копейки не было. Продала хозяйке татарки кое-какие вещи и вот приехала. Но все равно не знает, что делать. Следствие почти закончено. Борька сидит в следственном изоляторе, ждет суда. Вот и вся дикая и страшная история. «Когда суд-то будет, не сказали?» — глухо спросил робко. Он протрезвел совсем и с ненавистью смотрел на Настю. «Сказали, вызовут телеграммой», — дрожащими губами отвечала Настя. «О, Господи! Что теперь будет? Что будет?» «Что будет? Сидеть Боря будет. Из-за тебя. Не надо с моряками на базарах лапаться, сука паршивая!» Закричал он в ярости, сжав кулаки. И каждое его слово больно било Настю, но она не отвечала, только сильно вздрагивала, согнув плечи и опустив голову. А потом медленно пошла по переулку, закрыв лицо руками, видно, плакала. Робку тоже всего трясло. Он стоял, сжав кулаки так, что ногти больно вонзились в ладони. Смотрел несчастной Насте вслед и в глубине души понимал, что она не виновата. Все случилось так, как и должно было случиться.